Я уверена, что отец хотел меня найти. Если бы я знала, что мы жили в одном городе. Мадам Жанна обратила внимание, что молодой женщине не пришло в голову сотворить крестное знамение веточкой самшита. Она, видимо, даже не поняла ее предназначения, как и ее муж. Она только бессмысленно вытирала сухие глаза платком, рискуя оторвать длинные приклеенные ресницы. «Когда будут похороны, еще неизвестно. Мы подготовили все к завтрашнему. Приличные похороны с отпеванием в церкви. Но только что явились из полиции и велели подождать». Посетители снова переглянулись. Им не терпелось выйти на солнце, на свежий воздух, но в то же время они были разочарованы и не решались покинуть дом, как будто еще чего-то ждали. «Наверное, мне, как и матери, надо сообщить свой адрес полиции?» «Может быть. Это ваше дело». «Вы уверены, что он жил счастливо?» «Да, мадам». «Благодарю вас». Пока мадам Жанна закрывала дверь на ключ и прятала его в карман юбки, посетители успели спуститься донизу. По-прежнему сидящий на ступеньках мальчуган осмотрел их снизу доверху еще более подозрительно, чем консьержка. В вестибюле они нерешительно остановились. «Если вы вдруг вспомните что-нибудь интересное для нас, — сказал мужчина, держа наготове визитную карточку, — то есть для моей жены. Она много лет назад поссорилась со своей матерью. Если вы видели эту особу, то должны все понять. Из-за матери она почти не знала своего отца. И все же маловероятно, чтобы он не помнил ее и не хотел с ней встретиться». Тут он, наконец, протянул визитку. «Я буду вам бесконечно признателен. Днем можете звонить мне на работу, а справа домашний адрес». И они ушли. Она, покачиваясь на высоких каблуках, а он, сутулясь и доставая сигарету из серебряного портсигара. Захлопнулась дверца такси. Перед тем, как машина тронулась, было видно, как они заспорили, точно упрекая друг друга в неловкости. На карточке консьержка прочла: «Франк Жерве и Вилли Голдштейн. Старинные картины. 135 бис, улица Сент-Анаре». Голдштейн был зачеркнут. Зато приписан домашний адрес: набережная Пасси, 62. Париж сиял, как и накануне. Также трепал тяжелую листву деревьев горячий ветер, также отражалось в витринах и накаляло крыши солнце. Бесцветный человечек, похожий на страхового агента или коммивояжера, продающего пылесосы, тихо постучался в окно каморки, как раз, когда Фердинанд собирался пообедать на кухне, прежде чем отправляться на работу. Это был месье Бопер. «Я не побеспокоил вас, мадам Лильяр?» «Входите, присаживайтесь. У вас есть новости?» «Немного. Скорее уж, надеюсь, услышать что-нибудь от вас». Он смотрел на нее так, будто знал, что у нее есть что ему порассказать. «Только что приходила его дочка с муженьком. Оставили мне визитную карточку и даже положили на стол 100 франков. Она ничего не сказала? «Говорила. О документах, фотографиях. Они заходили к нему». «Больше никто не приходил». Бопер тщательно переписал адрес в толстую записную книжку, перетянутую резинкой. «Кроме соседей больше никто. Видите ли, мадам Лильяр, похоже, эти люди правы». «В чем это они правы?» — вскинулась она. «Настоящий Буве умер 2 года назад в Индокитае». «Да разве не может быть двух разных Буве?» «Только не с одной и той же записью о рождении. Я хотел бы точно знать, не рыщет ли тут вокруг вас кто-нибудь еще, кто, возможно, знает всю правду».